Глава 14. Ветер усилился. Доктор Уинстон плотнее прижал к шее воротник своего блейзера, после чего вопросительно поднял брови, адресуясь капитану. «Мы?» «Он прав, капитан», — улыбнулся Хантер. «Сегодняшней полуночи вы отставник. Вам больше не о чем беспокоиться». «Твоя работа здесь завершена», — сказал доктор низким голосом Дарта Вейдера. «Я должен хорошо себя чувствовать», — капитан смущенно улыбнулся Хантеру. «Наверное, сила привычки. Я отдал 40 лет жизни правоохранительным органам в этом городе, и за один вечер их не отбросишь». Хантер в упор посмотрел в храброе лицо капитана. Видно было, что ему грустно уходить в отставку. «И что вы собираетесь делать теперь, когда не надо больше беспокоиться о поимке преступников?» — спросил доктор Уинстон. «Бет хочет уезжать». «Правда? И куда же?» «Куда-нибудь подальше отсюда. С нее хватит этого города, и я не могу осуждать ее. В Лос-Анджелесе стало слишком много насилия». «Могу подтвердить», — согласился доктор Уинстон. «С каждым годом мы видим в моргах все больше ужасных жертв-садистов, словно к жизни потеряно всякое уважение. И число это растет. Мы с трудом справляемся с нашими ежедневными обязанностями». Хантер быстро понял, что надо менять тему разговора. «Может, вы и не будете скучать по Лос-Анджелесу?» Он повернулся к капитану Болтеру. «Но я знаю, что вам будет не хватать нас». «Как дырки в голове!» — ответил капитан, пыхтя сигарой. Все рассмеялись. «Во всяком случае, новый капитан будет выглядеть куда лучше, чем я». «Это будет нетрудно», — пошутил Хантер. «Так, может, вы положите конец этой чертовой загадке? Кто же такой этот новый капитан?» «Они еще не знают», — удивился доктор Уинстон, закусив нижнюю губу. «А вы?» — удивленно спросил Хантер. Хантер устремил на капитана Болтера пронзительный взгляд. «Да иди ты со своим взглядом, рассерженной домохозяйки!» — с иронией сказал капитан Болтер. «С меня этого хватит и дома! К тому же я хочу, чтобы это было сюрпризом!» Его ухмылка заставила Хантера прищуриться в ожидании новых тревог. «Ну, она и удивит их!» — засмеялся доктор Уинстон. «Она?» — Хантер переводил взгляд с одного на другого. Капитан Болтер помялся, прежде чем согласиться. «Ее зовут Барбара Блейк». «Да ты что, издеваешься надо мной?» Хантер прислонился к деревянному столику. «Почему? Лишь потому, что она женщина?» Нахмурившись, спросил капитан. «Нет, потому что ее зовут Барбара. Ты хочешь сказать мне, что теперь начальника отдела расследования грабежей и убийств будут звать Барби?» «О, вот только не стоит называть ее Барби», — покачал головой доктор Уинстон. «Ни в коем случае», — добавил капитан Болтер. «Разве что ты устал таскать свои яйца. И пусть тот факт, что она женщина, не вводит вас в заблуждение, Роберт. Она прекрасный капитан и в случае необходимости может вести себя как жуткая сука. Что она доказывала много раз. Мы с ней 2 года были партнерами, перед тем, как она попросила перевести ее в Сакраменто». Хантер уловил печаль в голосе капитана. «Просто напарниками?» — спросил он, прикончив последний глоток скотча. «Не пытайся заниматься со мной психоанализом, Роберт! С этим покончено!» Капитан Болтер покачал головой и показал сигары на Хантера. «Даже и не думал». «Вот вы где, капитан!» — появился в дверях лейтенант Шелдон. «Вас все зовут. Пришло время спичей, и все мы хотим знать, кто придет на ваше место? Хватит жить в напряжении!» «В самом деле...» Хантер не последовал за ними.